Еще раз говорю, не выйдет. Народ вам не позволит. Я вам не позволю, слышите? Я знаю, что такое нефтепереработка. И не по теории, а на собственном опыте. Своими глазами видел сотни квадратных километров мертвого леса, мертвых полей, на которых уже никогда не будет урожая. Видел детей, умирающих от астмы, анемии. Я бывал в тех городах, где средняя продолжительность жизни 40 лет, и где утром нельзя открыть форточку, потому что задохнешься. Я заявляю с полной ответственностью, если ваши бредовые проекты притворятся в жизнь, и НПЗ будет построен, то в Сретенском начнется экологический ад. Хотите нас передушить? Филиппова выморить? Хотите нам войну объявить? Хорошо, вы ее получите. Тут Сретенцев прорвало. Такой крик поднялся, что даже собачьего лая не стало слышно. Высказались и в адрес регион нефти, и в адрес главы района. Все припомнили, ничего не забыли. «Я думаю, — тихо сказал Фельдсман своим спутникам, — нет смысла продолжать дискуссию. «Ну и сидите здесь без пенсии! — выкрикнул, не удержавшись, районный глава Сретенцем. А господам кивнул головой. — Пошли! «Много на твою пенсию разживешься! — крикнула ему в ответ Пелагея. «Ах ты хрен! — перебил ее Макар. — Пугать нас вздумал! Да мы на своей картошке жили и дальше проживем!» «Ты ловая крыса!» — орал пастух Ефим Фомичев, гремя орденами. «Отсюда к фене!» — бушевал Воронцов, тряся смятой кепкой перед носом районного начальника. «Кати в своей паршивой «Волге» и отрепьевца своего в «Мерседес» не забудь посадить! Кто ты вообще есть, тараканья твоя душа? Ты слуга народа, мы тебя выбирали, чтобы ты народный интерес блюл! А ты что, сука, делаешь?» Из-за спины начальства ненавязчиво нарисовался майор милиции с двумя сержантами. «Арестовывать будешь?» — осведомилась Пелагея, выдвигаясь вперед на манер крейсера. «Может, с меня и начнешь?» Толпа загудела пуще прежнего. И гости словно растаяли. Не успели сретенцы оглянуться, а машины уже пылили прочь, испортив воздух неочищенным бензином. Лишь колхозный УАЗик сиротливо стоял у пустой доски почета. Когда последняя машина скрылась за поворотом, все вдруг почувствовали удивительное облегчение. Карелин поднялся на холм. «Думаю, земляки, нам надо организовываться. Предлагаю считать наше собрание сходом». «Правильно», — согласился Батюшин. «Нечего в долгий ящик откладывать. Давайте сразу и проголосуем. Кто за?» Сретенцы дружно подняли руки. «Для начала, наверное, надо выбрать оргкомитет», — добавил Карелин. «Резолюцию напишем